Том 38, глава 18. Две конкурирующие стороны. Цзинин кивнул. У армии Ледяной Пик было в общей сложности 4 золотых императора, самым могущественным из которых был Одинокий Король. Так было из-за того, что у него было несколько военных машин ситхов. Он уничтожил даже сверхвселенные, этими машинами уничтожал. Огненный бог, в конце концов, был сам по себе. Ему было бы очень трудно бороться с таким количеством людей одновременно. Если ему нужно было защитить и других, единственный способ для них был спрятаться в его мире имении на время сражения. Конечно, Нин мог бы приказать, чтобы огненный бог ворвался прямо на базу Одинокого Короля. Но если эта битва действительно выйдет из-под контроля, она не будет полезна ни для кого. Свист. Огненный бог превратился обратно в румяного толстяка и снова взошел на корабль. Это был хороший бой. Прошло много лет с тех пор, как я последний раз так дрался. Неплохо. Огненный бог был очень доволен собой. Этот лорд-волк, или как его там, он, несомненно, может победить. Я даже не могу сосчитать, сколько раз я его ударил, но я так и не смог его победить. Гегемон Яркий Берег, гегемон Темная Лилия, гегемон Ветряной Дождь и Лазурный Демон смотрели на толстяка с ужасом. Этот безобидный человек был способен легко убивать гегемонов. Даже сверхлорды окажутся под давлением, хотя и смогут остаться в живых. А кто эти трое? Огненный бог взглянул на гегемона Яркого Берега и других двоих, затем облизался. «Хозяин, я должен их съесть?» «Не надо». Гегемон Яркий Берег и другие были сильно напуганы этой бесцеремонностью. «Они мои друзья, огненный бог. Не создавай лишних проблем», — ответил Нин. Огненный бог кивнул, затем небрежно опустился на ближайший стул. Затем он взмахнул рукой, в результате чего появилась еда, которую он начал поглощать. «Демон хаоса, действительно исключительное существо». Гегемон Яркий Берег вздохнул с облегчением. Все они неосознанно приблизились к Нину, желая держаться на безопасном расстоянии от огненного бога. «Мои горизонты расширились после того, как я увидел эту битву», — со вздохом сказал гегемон Ветряной Дождь. «Я часто слышал о том, насколько ужасными могут быть сражения между сверхлордами, но я никогда не был свидетелем такого сражения. Эксперты на этом уровне редко сражаются, в конце концов. Это действительно было невероятное зрелище. Они и правда превосходят нас в силе». Нин кивнул. Он также был ошеломлен этим недавним боем. Одного только пламени огненного бога оказалось бы достаточно, чтобы сжечь его. Золотые императоры соответствовали своей репутации. Огненный бог отдал все силы битве, но не смог причинить вреда лорду-волку. Нин медленно начинал понимать, что огненный бог имеет немного большую атакующую силу, чем сверхлорды. Но убить их он никак не мог. С точки зрения оборонительной силы огненный бог был совершенно непобедимым, а его сила была почти безгранична. Военные машины Одинокого Короля позволяли ему убивать сверхлордов. Но огненному богу он все равно не сможет причинить вреда. Его защитная сила была просто наравне с другими золотыми императорами. Но длительную битву он вести не мог. Королевский лорд-повелитель ветра тратил огромное количество энергии при каждой активации Черного Солнца. Боевые машины ситхов Одинокого Короля также потребляли ужасающее количество энергии. Таким образом, хотя некоторые крупные силы явно обладали большей силой атаки, чем демон хаоса, они все же не могли причинить вред этим существам. Огненный бог мог безнаказанно убивать всех подчиненных Одинокого Короля. Одинокий Король ничего не мог сделать, кроме как наблюдать. Эта битва действительно была ошеломляющей для всех вокруг. Цзинин, Лазурный Демон, Яркий Берег, Ветряной Дождь, Темная Лилия — все они были легендарными гегемонами, но сегодня они осознали, насколько пугающими были сверхлорды высшего уровня. Все завидовали тому, что Нину действительно удалось приручить демона хаоса. Черт, несколько фигур были разбросаны по кораблю. Все они молчали. Золотой гуманоид заговорил первым, нарушив гробовое молчание. Глаза лорда-волка были холодными. Они излучали намерение убивать. Воздух вокруг него, казалось, замерз. Он еще никогда не терпел такого унизительного поражения, как сегодня. «Генерал, остальные четверо глазели на лорда-волка. Мы никак не можем остановиться на этом». Лорд-волк стиснул зубы. «Мы должны пригласить его величество помочь нам». Свист. Бесконечная аура холода покрыла окружающую пустоту. Гигантский айсберг висел посреди пустоты. На нем было множество горных вершин. Над одной из горных вершин поднялась фигура. Фигура сидела на гигантском левитирующем серебряном троне. На ней была красивая серебристая одежда. Руки, шея, лицо и другие открытые части ее тела были золотистыми. Золотистый гуманоид в серебряном одеянии сидел на троне, его руки упирались в тронный подлокотник. Кроваво-красный драгоценный камень был прикреплен к середине его лба, как третий глаз, наполненный силой. Человек молча смотрел в пустоту пространства. Каждый из армии Ледяной Пик знал, что одинокий король часто сидит один и смотрит в пустоту. Выражение его лица было холодным, оно вызывало ужас у всех, кто его видел. Одной лишь мыслью он мог уничтожить золотого или черного императора из своих подчиненных, а затем отдать их тела другим. Таким образом, все солдаты армии Ледяной Пик боялись его. Они боялись оказаться в немилости. Намек на его улыбку можно было увидеть только когда он участвовал в битвах и бойнях. «Ваше Величество!» Фигура в серой мантии подлетела к нему и почтительно поклонилась. Одинокий король перевел свой золотистый взгляд на человека в сером. «Ты, хранитель лорда Волка?» «Да», — уважительно ответила фигура в серой мантии. «Мое настоящее тело сопровождало генерала на протяжении многих лет. Только что я получил приказ от лорда Волка сообщить вам важную новость, Ваше Величество». «Говори», — спокойно приказал одинокий король. Его взгляд снова сфокусировался на бесконечности космоса. «Этот вопрос касается Дай-Лорда, известного как Черный Север». Фигура в серой мантии почтительно и без преувеличений рассказала о произошедшем. Человек описал в точности все, как было. Одинокий король слушал историю, ни разу его не прервав. Когда он услышал, что Цзинин обладает властью гегемона, он на мгновение задумался. Только когда он услышал слова демон хаоса, он повернулся, взглянув на фигуру в серой мантии. «Демон хаоса?» – тихо пробормотал одинокий король. «И кому он служит? Смещению волн? Нет». Лорд Волк сказал, что он видел, когда лорд Черный Север отдавал приказы демону хаоса. Он сказал: «Огненное крыло, убей их всех», – ответила фигура в серой мантии. «Значит, демона хаоса зовут Огненное крыло, а его хозяин...» «Должно быть, Дай-Лорд Черный Север». «Хозяином этого демона хаоса является Дай-Лорд?» Губы одинокого короля слегка изогнулись. Он улыбался. Эта сцена внушила ужас императору в серой одежде. Каждый раз, когда он видел улыбку одинокого короля, он испытывал ужас. «Хорошо, хорошо, что он служит Дай-Лорду». Одинокий король медленно кивнул. Казалось, он был очень доволен. Лорд Волк сказал, что потерял 5 черных императоров. Поспешно сказала фигура в серой одежде. «Что нам делать? Мы ждем ваших указаний, Ваше Величество. Пусть прошлое останется в прошлом. Пусть все закончится», — спокойно сказал одинокий король. «А что с 5 нашими убитыми черными императорами?» — спросила фигура в серой мантии. «Что ж, если погибли, значит, погибли». Одинокий король оставался довольно спокойным и беспристрастным. «Пусть этому делу придет конец. Этот Черный Север заслуживает своей репутации непревзойденного гения. Теперь у него в распоряжении демон хаоса и большинство дай-лордов – сумасшедшие. Лучше не воевать с этим Черным Севером. Если мы будем сражаться против него, он прикажет своему демону хаоса атаковать нашу базу. Кто сможет такому противостоять?» Фигура в сером продолжала послушно внимать. «Отправь мой ответ лорду Волку. Он и его подчиненные должны постоянно находиться в королевской вселенной Огненный Дракон». В глазах одинокого короля был намек на предвкушение. «Пусть он подождет и соберет всю информацию о Дай-Лорде Черном Севере. Как только он получит известие о том, что Дай-Лорд Черный Север потерпел неудачу в своем слиянии Дая, пусть уведомит меня». «Понял», — уважительно сказала фигура в серой мантии. «Помните, с этого дня вы не должны противостоять Дай-Лорду Черному Северу. Не говорите мне о нем, пока он не провалит свое слияние Дая», — приказал одинокий король. «Теперь можешь идти». Фигура в серой мантии почтительно поклонилась и тут же удалилась. Одинокий король продолжал сидеть на своем левитирующем серебряном троне, тихо глядя в пустоту. Намек на предвкушение снова мелькнул в его глазах. «Значит, его хозяин – Дай-Лорд, а у Дай-Лордов такая короткая жизнь. Как только Дай-Лорд умрет, существо примет нового хозяина. Королевская вселенная скрытых демонов. Черное солнце». Королевский лорд-повелитель ветра получил сообщение от гегемона Яркого берега, гегемона Ветряного дождя и гегемона Темной лилии. «Демон хаоса, а его хозяин – Дай-Лорд Черный Север?» Неряшливый старик вышел со своего маленького двора, его глаза стали ярче, чем обычно. «Значит, появился один из легендарных демонов хаоса», — рявкнул повелитель ветра. «Все гегемоны в альянсе 16 королевских вселенных, а также гостящие там гегемоны и императоры получили строгий приказ не распространять эту информацию. «Да, учитель», — с уважением сказали два ученика, стоящих поблизости. Повелитель ветра подумал про себя. «Как только слухи распространятся, сюда заявится куча старых ребят. У дао-лордов такие короткие жизни. Как только этот дао-лорд умрет, если он отдаст приказ демону хаоса следовать за другим, демон быстро примет своего нового хозяина. Хозяин, одинокий король уже, наверное, знает об этом», — сказал гегемон Уи. «Я знаю одинокого короля. Он никогда не передаст эту информацию другим». Повелитель ветра покачал головой. «Что касается того, что случится, когда Черный Север потерпит неудачу в своем слиянии, да, если одинокий король попытается бороться со мной, он узнает, что Хаэм не сможет меня победить». Том 38, глава 19. «Все возвращаются на круги своя, хозяин, что нам делать дальше?» — тихо просил гегемон Уи. Когда-то он был одним из самых выдающихся учеников Повелителя Ветра, но сейчас стал самым успешным. Гегемон Уи выглядел довольно глупо, но как мог гегемон, посвятивший свою жизнь анализу големов ситхов, быть глупым? В критические моменты, подобные этому, он был в состоянии сохранять невероятное спокойствие. Уи знал, что вопрос о том, кому принадлежал демон хаоса, был вопросом, который повлиял бы на статус его хозяина. В отличие от дао-лорда Черного Севера, его хозяин собирался жить очень долго. Жизнь Черного Севера имела ограниченную продолжительность, в то время как его хозяин обрел вечность. Если бы он смог еще и приручить демона хаоса, его статус в огромной сверхвселенной снова поднялся бы до новых высот. Одинокий король больше не будет на том же уровне. Ничего не нужно делать. Нам не нужно пытаться что-то форсировать. Да, лорд Черный Север, умный человек, у него свои планы. Хорошо. Чем сильнее ты пытаешься что-то форсировать, тем меньше вероятность, что это сработает так, как нужно. Единственным результатом будет чувство вражды дао-лорда Черного Севера к нам. Подчиненные одинокого короля уже посеяли семена вражды между ним и Черным Севером. Основываясь на моем понимании его личности, он определенно попытается что-то предпринять. Королевский лорд-повелитель ветра улыбнулся. «Мы не можем спешить с этим вопросом. Мы должны быть терпеливыми. Да, лорд Черный Север должен добровольно передать контроль над демоном. Как только он потерпит неудачу в своем слиянии, да, ему, в конечном счете, придется прийти к решению о том, что с ним делать». Император Небесный Свет, стоящий поблизости, спросил: «Хозяин, что, если дао лорд Черный Север преуспеет в своем слиянии дао?» «Преуспеет?» Повелитель ветра рассмеялся. «Он тренируется в Омега-дао. Однажды от Атарха я услышал, что никогда не было дао лорда, который бы успешно завершил слияние дао с Омега-дао. Если ему это удастся, он достигнет такого ужасающе высокого уровня, что, вероятно, будет намного сильнее, чем даже демон хаоса. К тому времени демон хаоса уже не будет ему нужен. Он сам будет управлять своей жизнью». Гегемон Уи и гегемон Небесный Свет стали молча думать о том, насколько могущественным будет император Омега-Дао. «Перестань думать об этом. Цивилизации культиваторов огромных сверхвселенных родили нескольких атархов, но они никогда не рождали ни одного императора Омега-Дао». Повелитель ветра покачал головой. «Его шансы на успех очень и очень малы. Когда как повелитель ветра отдал свой приказ, все в альянсе 16 королевских вселенных немедленно принялись его исполнять. По правде говоря, все королевские вселенные находились очень далеко друг от друга. Новости в некоторых вселенных распространялись очень медленно. Единственными в альянсе 16 королевских вселенных, кто был способен связаться с внешним миром, были императоры класса гегемонов. Если бы они молчали, новостей бы никто никогда не узнал. Но в рамках самого альянса новости уже распространились. Гегемону Яркому Берегу, гегемону Ветряному Дождю и гегемону Темной Лилии удалось связаться с Повелителем Ветра, только через нескольких других гегемонов и императоров. У них не было исконных двойников или аватаров на Черном Солнце, поэтому они должны были передать свои сообщения через других, которые затем передали сообщение Императору Небесному Свету. А Небесный Свет, в свою очередь, Повелителю Ветра. С учетом того, как много людей было проинформировано, в альянсе 16 королевских вселенных поползли слухи. Внезапно на границе между королевской вселенной Огненный Дракон и Великой Тьмой появился корабль. Это был корабль, которым командовал гегемон Громовая Звезда. В нем было 6 фигур. Одна из них был золотым гуманоидом, четверо – гуманоидами из Оникса. Последней фигурой был человек в лиловой одежде с лиловыми волосами. Это были лорд Волк из армии Ледяной Пик, четыре черных императора и Гегемон Громовая Звезда соответственно. Сразу принеси клятву. Лорд Волк холодно смотрел на человека в лиловом с лиловыми волосами. Конечно, конечно. Гегемон Громовая Звезда улыбнулся. Я бы никогда не осмелился ослушаться приказов одинокого короля. Я, Громовая Звезда, клянусь самой жизнью. Гегемон Громовая Звезда был вынужден дать клятву не разглашать какую-либо информацию о демоне Хаоса, известном как Огненный Бог. Вы можете уйти. Лорд Волк выбросил магическую сокровищницу, затем поместил в нее четырех черных императоров. Свист. Корабль быстро отчалил, оставив лорда Волка и его четырех черных императоров у границ Великой Тьмы. Генерал, неужели мы должны просто проглотить это дерьмо? Четыре черных императора никак не могли это принять. Они только что понесли огромные потери. Они должны были принять это вот так. Армия Ледяной Пик обычно начинала бешеные атаки против тех, кто осмелился бросить ей вызов. Вот почему одинокий король зашел так далеко, что убил трех сверхлордов. Вы уже знаете ответ его величества, холодно пробубнил лорд Волк. Какие будут команды, такие и будем выполнять. Сейчас его величество не заботится об этом черном севере. Единственное, что его волнует, демон Хаоса. Если он сможет взять его под контроль в будущем, армия Ледяной Пик станет гораздо более могущественной, чем сейчас. Когда четыре черных императора вспомнили, настолько страшным был огненный бог, они содрогнулись. В ближайшее время мы будем прятаться в королевской вселенной Огненный Дракон. Мы будем пристально следить за Дао-лордом Черным Севером. Мы дождемся момента, когда он провалит свое слияние Дао. Известие о появлении демона Хаоса было похоже на взрыв, потрясший альянс 16 королевских вселенных. Новость повергла в шок всех гегемонов и императоров. Что касается одинокого короля и повелителя ветра, они просто выжидали. Они оба надеялись, что Нин провалит свое слияние Дао. Пойдемте. Это был мерзкий старик, одетый в одежду цвета крови и излучающий кровавую ауру. Он тяжело вздохнул. За ним толпилась куча злобных императоров. Мы действительно собираемся уйти ни с чем. Императоры не хотели уходить. Мы проиграли. Император в кровавой одежде покачал головой. Да, лорд Черный Север пережил много попыток покушения на жизнь, а теперь у него есть слуга Гегемон, да еще и демон Хаоса. Мы никак не можем быть ему ровней. Если мы останемся в королевской вселенной Огненный Дракон, учитывая его влияние и силу, мы, вероятно, скоро будем уничтожены. Теперь наш единственный шанс выжить – покинуть королевскую вселенную Огненный Дракон, сказал старик в кровавой одежде. Давайте пойдем разными путями и будем бродить по Великой Тьме. Мы выживем только, если уйдем. Старик вздохнул. Я, кровавое облако, просто недостаточно силен. Как унизительно. Свист. Легендарный император Кровавое Облако, человек, достигший уровня силы Архонта, разорвал пространство-время и удалился. Другие императоры обменялись взглядами. Никто из них на самом деле не хотел этого принимать. В конце концов, им понадобится как минимум миллион циклов хаоса, чтобы добраться до другой вселенной. Это так долго. В конце концов, в хаос-вселенной есть другие места, где мы сможем жить и процветать. Пойдемте. Императоры, конечно, решились уйти. Поодиночке и небольшими группами они начали уходить из королевской вселенной Огненный Дракон и отправились в странствие по Великой Тьме. Цзинин однажды поклялся убить каждого из демонов Дворца Шелкового Снега. Как они могли осмелиться остаться здесь? Дворец – огромное небо. К настоящему времени Гегемон Яркий Берег и остальные ушли. Теперь император Смещение Волн тоже попрощался с Нином. Старший брат, Смещение Волн, ты тоже уезжаешь? Нин был довольно сильно удивлен, он не хотел расставаться с ним. Главная причина, по которой я вернулся, узнать, какая новая сила возникла на моей родине. Теперь, когда я знаю, что это огненный бог и встретился с тобой, Черный Север, я спокоен. Император Смещения Волн улыбнулся. У меня есть другие дела во внешнем мире, пора ими заняться. Нин кивнул. Теперь, когда под своим контролем огненный бог, тебе нужно следить только за двумя фигурами. Одна из них – одинокий король армии Ледяной Пик, другая – повелитель ветра. Император улыбнулся. Одинокий король слишком кровожаден, но его опят сравнительно невелик. Ему просто посчастливилось найти арсенал ситхов, таким образом он и пришел к власти. Повелитель ветра совсем другой. Он проявил большие заслуги во время войны рассвета и получил руководство множества атархов. Он многое повидал, и в результате стал сдержанным. Сложно предсказать, как может повести себя повелитель ветра. Если ты потерпишь неудачу в слиянии Дао, ты можешь довериться повелителю ветра в своих последних желаниях. Этот старик вполне заслуживает доверия, сказал император смещения волн. Нин был слегка поражен этим. Конечно, я надеюсь, что ты добьешься успеха в слиянии Дао. Император смещения волн глубоко вздохнул. Ты видел только крошечную часть того, что содержит Хаос Вселенная. Ты даже не покидал королевскую вселенную Огненный Дракон. Бесчисленные чудеса ждут тебя, и есть бесчисленные секреты, ожидающие тебя. Черный Север, я действительно мечтаю о том, чтобы ты преуспел в слиянии Дао. Когда ты это сделаешь, я сяду к тебе на хвост, и ты отвезешь меня в некоторые места, которые я бы никогда не осмелился посетить в одиночку. Бесчисленные чудеса ждут меня, Нин был удивлен. Ты еще почти нигде не побывал. Император смещения волн покачал головой, но уже бывал в альтернативной вселенной, сверхвселенной, сказал Нин, а также во многих местах королевской вселенной Огненный Дракон. Как я уже сказал, ты почти нигде не был. Сверхвселенные созданы атархами для развлечения, и в них нет ничего особенного, сказал император смещения волн. Хаос вселенной, вот это действительно, да, даже ситхи были не более, чем частью Хаос вселенной. Только те, кто по-настоящему понимает, насколько чудесны Хаос вселенные, знают, насколько незначительны они сами. Вот почему повелитель ветра, который в прошлом служил и следовал за атархами, такая скромная фигура, а недалекий и невежественный одинокий король так высокомерен и дерзок. Его единственная претензия на известность – машины ситхов. С точки зрения реальной силы, те сверхлорды, которым удалось объединить свою сердечную, божественную силу и бессмертную энергию, действительно ужасающие фигуры Хаос Вселенной. Они действительно стоят на самом пике власти, если не считать атархов. Том 38, глава 20. Сожаление, Цзинин тоже кивнул. Если сверхлорду удавалось объединить все виды своей энергии, он действительно становился силой, с которой нужно считаться. Нин получил наследие от более, чем 300 гегемонов, среди которых был и бог-император Хэлун. Бог-император Хэлун был сверхлордом, который создал технику апокалипсис божественного императора, технику, схожую с искусством сердечный меч. Поэтому он был гораздо более могущественным, чем большинство других сверхлордов. Он был достаточно силен, чтобы сражаться с демонами хаоса в одиночку. Однако с другой стороны, боевые машины ситхов также имеют разную мощность. У одинокого короля несколько боевых машин, он способен убивать обычных сверхлордов и уничтожать целые сверхвселенные. Император смещения волн кивнул. Хотя он не особо дальновидный человек, он все же не тот, с кем можно шутить. Военные машины ситхов просто ужасны. Ты должны быть осторожен с ним. Я понимаю. Тренируйся активнее и преуспей в слиянии Дао. Император взглянул на Нина. Хаос вселенная хранит много чудес, которые тебе еще предстоит увидеть. Например, самое потрясающее зрелище, которое я когда-либо видел, возвышенный ситхов, который находится в вечном заключении. Это его ужасающая аура. Хотя я видел его размытые очертания только издалека, я все же чувствовал огромное потрясение. Ну, ладно, вот тебе сокровище. Император смещения волн внезапно взмахнул рукой, в результате чего в ней появилось сокровище в форме куба. Он осторожно щелкнул по этому кристаллическому кубу, и куб полетел в сторону Нина. Все, что тебе нужно сделать, это разбить его, и я смогу почувствовать это. Император смещения волн посмотрел на Нина. И тогда я вернусь в королевскую вселенную Огненный Дракон на максимальной скорости. Спасибо. Нин был тронут. У меня такое чувство, будто мы, старые друзья, хотя мы только недавно познакомились. Император смещения волн вздохнул. Он обвел взглядом местность, затем использовал свою бессмертную энергию, чтобы блокировать звук их голосов от внешнего мира. Прежде чем я уйду, я должен сказать тебе еще кое-что. Когда Нин увидел, что император смещения волн был осторожен до такой степени, что даже боялся, что разговор подслушают лазурный демон или огненный бог, он сильно удивился. В последние дни, я тайно использовал все силы и умения, чтобы сделать предсказание о тебе, сказал император смещения волн. Сердце Нина дрогнуло. Твое слияние, да, оно окажет огромное влияние на мир. Несмотря на то, что я сделал все, что мог, я увидел совсем немного. Император смещения волн смотрел на Нина. Он решил не упоминать тот факт, что он использовал невероятно важное сокровище для осуществления этого гадания. В противном случае он бы вообще ничего не увидел. «Ты увидел немного?» Нин внимательно слушал. «Совсем чуть-чуть». Император смещения волн кивнул. «Все, что я могу сказать, я не видел ничего, кроме тьмы. Что ты имеешь в виду?» Лицо Нина слегка побледнело. «Это значит, что жизни вообще не было». Император смещения волн покачал головой. «Исходя из того, что я видел только что, ты точно провалишь свое слияние, да. Ты абсолютно уверен?» Нину было трудно принять это. «Не торопись унывать. Помни, да, расчетов включает в себя предсказание и вероятность, а не стопроцентное предсказание. Все не точно. Будущее всегда наполнено бесконечными возможностями», сказал император смещения волн. «Таким образом тебе нужно использовать каждую возможность, каждую часть кармической удачи. Ты должен сражаться за каждый шанс, каждое сокровище и каждое наследие, которое сможешь найти. Делай все возможное, чтобы улучшить свои шансы. Потому что, если ты этого не сделаешь, ты потерпишь неудачу. Если ты сделаешь все возможное, у тебя, вероятно, будет шанс». Император смещения волн посмотрел на Нина. «Это все, что я должен был тебе сказать. Теперь мне пора». Император смещения волн повернулся и взмыл в небо. Волны эмоций пронзили сердце Нина. Он был уверен, что достиг достаточно высокого уровня понимания Дао. Он никогда бы не подумал, что гадания императора смещения волн предскажут, что у него нет никаких шансов на успех. Он прав. «Если я хочу преуспеть в слиянии Омега-Дао, я действительно должен сделать все, что смогу. Я не могу позволить себе хоть немного расслабиться». Нин медленно кивнул. «Хозяин, смещение волн ушел?» «Да, ушел». Нин кивнул. «Жизнь на какое-то время станет достаточно мирной, без происшествий. Никто не будет нас беспокоить». Нин планировал продолжить обучение. У него было несколько других дао, которые ему нужно было тренировать до уровня архонтов. Такими были требования от Арха Пробужденного. Это позволило бы ему получить сокровище, которое оставил Атарх, сокровище, которое, как считал Атарх, было чрезвычайно полезным для слияния Дао. Он обязательно должен был приобрести это сокровище. «Значит, дел больше нет?» – спросил лазурный демон. «Черный Север, ты планируешь остаться в уединенной медитации здесь, во дворце Огромное Небо?» «Да», – Нин кивнул. «Однако, прежде чем я уйду в уединенную медитацию, я хочу посетить царство Нефритового Пламени. Там по-прежнему в заключении Гегемон. Зимнее пламя». Глаза лазурного демона загорелись. К настоящему времени единственным человеком, оставшимся в пылающих проходах царства Нефритового Пламени, был Гегемон Зимнее Пламя. Чертовски красивый Гегемон Зимнее Пламя в серебристом сидел в позе лотоса в огненном тоннеле. Он был довольно терпелив. С того времени, как закончились переговоры с Дао-лордом Черным Севером, он принялся ждать. Он ждал, пока Дао-лорд Черный Север потерпит неудачу в своем слиянии Дао. Тогда у него будет шанс выжить и сбежать. Как демон хаоса. Лицо Гегемона Зимнего Пламени стало абсолютно бледным. Невозможно. Это абсолютно невозможно. Его глаза были полны ужаса. Наконец, он начал паниковать. Он не мог больше сохранять спокойствие. К настоящему времени весь союз 16 королевских вселенных переполошился из-за сообщения о том, что Дао-лорд Черный Север приручил демона хаоса. Аватар Гегемона Зимнее Пламя находился во внешнем мире, и он также получил известие об этом. Для других гегемонов и Дао-лордов это было просто забавной новостью, но для Гегемона Зимнего Пламени это было внезапное провозглашение его гибели. Он всегда был жестоким и недобросовестным человеком, поэтому он планировал похитить всех во дворце Огромное Небо и шантажировать Нина. Он даже сражался с аватаром Нина, и Гегемону Яркому Берегу пришлось вмешаться, чтобы остановить его. В конце концов он не захотел полностью согласиться с требованиями Нина в пламенном тоннеле. Он хотел дождаться того дня, когда Дао-лорд Черный Север потерпит неудачу в слиянии Дао и погибнет. Поэтому он терпеливо ждал, но кто бы мог подумать, что эта ужасающая новость о демоне хаоса внезапно обрушится на него. Это правда, демона хаоса зовут Огненное Крыло, и он легко убил 5 черных императоров армии Ледяной Пик. Лорд Волк из армии Ледяной Пик был так сильно избит, что ему пришлось бежать в ужасе. Чем больше узнавал Гегемон Зимнее Пламя, тем страшнее ему становилось. Если уж даже черные императоры были убиты, как он, Зимнее Пламя, мог представлять какую-либо угрозу для этого существа? Как это могло случиться? Он же просто, да, лорд, как это возможно? Я всегда был так осторожен. Гегемон Зимнее Пламя был ошеломлен. Он никогда не был настолько глупым, чтобы сделать врагов из поистине грозных фигур. Хотя он и был недобросовестным и способным на что угодно, заставив многих ненавидеть себя, он все же умудрился остаться в живых. Увы, если кто-то всегда ходит по берегу реки, рано или поздно его обувь промокнет. Да, лорды обычно были не более, чем жуками, которых нужно уничтожать, но на этот раз один из них только что преподнес ему огромный сюрприз. Нет, я не могу этого принять. Лицо гегемона Зимнего Пламени покраснело, в его голове роились бесчисленные мысли. Он просил все больше и больше информации от людей из внешнего мира, прежде чем, наконец, сдался. Бежать. Его глаза налились кровью. Мне нужно бежать. Поскольку да, лорд Черный Север сейчас сражается против армии Ледяной Пик, его настоящего тела рядом нет. Возможно, царство Нефритового Пламени пока не охраняется. Гегемон Зимнее Пламя почувствовал тонкую нить надежды. Свист. Он сразу же превратился в полосу белого пламени и побежал. Сейчас это действительно безопасно. Гегемон Зимнее Пламя пролетел несколько секунд, не активируя никаких ловушек. Он почувствовал восторг. Да, лорд Черный Север, должно быть, ушел. Никто не контролирует царство Нефритового Пламени. Бум. В этот момент волна ужасающей силы нахлынула на него с ужасающей разрушительной силой. Гегемон Зимнее Пламя немедленно отступил в слепой панике, но пламя все равно раскололо его тело пополам. Ша-ша-ха-ха-ха. После удара, половина его пылающего тела была полностью уничтожена этой волной силы. Другая половина быстро приобрела облик гегемона. Его лицо было пепельным, в глазах стоял ужас. Он чуть не погиб только что. Гегемон Зимнее Пламя, я слежу за тобой по указу хозяина. Голос раздался эхом во всем окружающем пространстве. Гегемон Зимнее Пламя поднял голову, чтобы просканировать окрестности со страхом в сердце. На этот раз тебе повезло, но в следующий раз ты погибнешь. Пылающие тоннели довольно-таки длинные. Тебе придется лететь очень, очень долго, прежде чем ты сможешь покинуть их. Ты выжил в первый раз, но я отказываюсь верить, что ты выживешь во второй, в третий раз, сказал холодный голос. Это был голем императорского класса, которому Нин приказал оставаться здесь и следить за этим местом. Ты, гегемон Зимнее Пламя, был в панике. Он громко спросил. Твой хозяин, да, лорд Черный Север, поторопись и помоги мне отправить ему сообщение. Пусть он знает, что я приму его условия. Я отдам ему все мои сокровища, в том числе мои доспехи и мое оружие вселенной. Я готов предложить это все да лорду Черному Северу, если он отпустит меня и пощадит мою жизнь. Хаем, теперь ты просишь подарить тебе жизнь? Просто поторопись и скажи об этом своему хозяину, судорожно сказал гегемон Зимнее Пламя. Я не хочу быть врагами с ним. Просто подожди, он скоро приедет, ответил холодный голос. Том 38, глава 21. Мало пользы корабль появился внутри пространственного разрыва снаружи царства Нефритового Пламени. Вот мы и здесь. Цзинин посмотрел на огромный сверкающий водоворот пылающего огня и улыбнулся. Гегемон Зимнее Пламя, вероятно, уже слышал новости. Определенно слышал. На старом лице лазурного демона был восторг. Его глаза блестели. Насколько я его знаю, он скорее всего напуган до смерти. Как только ты придешь, он немедленно будет просить пощады. Что ж, пойдем, посмотрим. Нин с нетерпением ждал, когда увидит панику на лице гегемона Зимнее Пламя. В прошлом Зимнее Пламя всегда вел себя высокомерно и властно. Свист. Корабль летел в царство Нефритового Пламени на высокой скорости. Он спустился в пылающие тоннели. «Хозяин!» – прозвучал голос изнутри. Это был голос голема, управлявшего огненными тоннелями. «Зимнее Пламя все еще в прежнем месте?» – спросил Нин. «Хозяин!» – гегемон Зимнее Пламя попытался бежать, но я взял под контроль механизмы в соответствии с твоими указаниями и чуть не убил его. Гегемон был напуган так, что больше не осмеливался бежать. Он очень близко от того места, где он был первоначально. В самом деле пытался бежать, улыбнулся лазурный демон. Он наконец-то узнал, что такое страх. У него есть неуязвимая форма, что означает, что, хотя я и немного сильнее его, я не смогу его убить, но теперь, когда у нас есть огненный бог, убить его будет проще пареной репы. Если он попытается сбежать, механизмы в пылающих тоннелях тоже его убьют. Что бегство, что бездействие для него, гибель. Ха-ха, я с нетерпением жду, когда увижу ужас на его тупом лице. Нин тоже засмеялся. Он тоже был рад. Пролетев некоторое время, они наконец увидели гегемона Зимнее Пламя. Гегемон сидел в позе лотоса в пустом пространстве. Он по-прежнему выглядел чертовски красивым, но его аура была довольно хаотичной. А, гегемон Зимнее Пламя повернул голову, когда к нему приблизился далекий корабль. Он поспешно поднялся на ноги. Четыре фигуры вылетели из корабля. Их лидером был юноша в белом с черными ножнами на спине. Рядом с ним стояли пухлый огненный бог и гегемон Лазурный Демон. За ними стоял защитник Оттепель. «Приветствую тебя, да, лорд Черный Север», — сказал гегемон Зимнее Пламя. Он вдруг стал очень скромным. Когда он заговорил, он бросил взгляд на огненное крыло. Огненный бог хрустел какой-то едой, которую он держал в руках. Он тоже смотрел на Зимнее Пламя. Зимнему Пламени вдруг померещилось, будто от него самого откусывают понемногу. Он был страшно подавлен. «Ха! Посмотрите, каким уважительным стал наш дорогой гегемон Зимнее Пламя!» Лазурный Демон взревел от смеха, хватаясь за бока. «Скромен, как раб. В прошлый раз, когда мы видели его, он был довольно высокомерным и гордым, или мне показалось. Зимнее Пламя, помнишь последние слова, которые ты бросил нам, когда мы в последний раз виделись?» Лицо гегемона Зимнее Пламя стало пепельным. «Думаю, ты уже подзабыл, а я вот, нет, я это вспоминаю довольно четко. Смотри, Зимнее Пламя!» Лазурный Демон взмахнул рукой, и рядом с ними появилось иллюзорное изображение. Это была сцена их предыдущей встречи. На иллюзорных изображениях Зимнее Пламя был переполнен ненавистью, когда он ревел: «Посмотрим, кто умрет первым, я или ты?» Зимнее Пламя стиснул зубы. «Хватит, Лазурный Демон», — сказал Нин. «Хорошо». Лазурный Демон замолчал. Зимнее Пламя немного расслабился. Хотя он был совершенно недобросовестным, как гегемона, его все же волновала его репутация. Он чувствовал себя несчастным от такого издевательства Лазурного Демона. Услышав, что Нин приказал Лазурному Демону остановиться, он внезапно наполнился надеждой. «Может, да, лорд Черный Север больше не злится и освободит его, он скоро умрет. Нет необходимости заходить слишком далеко», — прозвучал еще раз голос Нина. Лицо Зимнего Пламени мгновенно побелело до цвета слоновой кости. «Да, лорд Черный Север», — душераздирающе взвыл Зимнее Пламя. Даже Нин был поражен его горем и яростью. «Да, лорд Черный Север, я был неправ. Я сам во всем виноват. Я был слишком высокомерным и безжалостным». Гегемон Зимнее Пламя уставился на Нина, затем умоляюще сказал: «Я знаю, что совершил огромную ошибку. Умоляю, дай мне шанс, Черный Север. Каждый должен иметь последний шанс. Дай один, последний». «Размечтался», — пробормотал Лазурный Демон. Гегемон Зимнее Пламя стиснул зубы. «Я хочу быть твоим хранителем. Если ты пощадишь мою жизнь, я буду служить тебе». Нин просто тихо наблюдал за происходящим. Лазурный Демон усмехнулся. «Разве ты не смотришь на меня свысока за то, что я стал его слугой? Для меня будет честью получить возможность служить Черному Северу в качестве слуги», — поспешно ответил гегемон Зимнее Пламя. Увидев, что Нин совершенно равнодушен к нему, он стал паниковать еще сильнее. «Я хочу быть вечным слугой. Даже если ты провалишь свое слияние, да, и умрешь, да, лорд Черный Север, я дам клятву выполнять твои приказы до конца моих дней. Я не хочу сказать, что надеюсь на то, что ты провалишь свое слияние, да, лорд Черный Север. Я очень надеюсь, что ты преуспеешь». Прервав его болтовню, Нин неожиданно покачал головой. «Огненное крыло, избавься от него. Ха-ха, я ждал, когда ты это скажешь». Огненный бог странно завыл, приняв свою обычную форму гигантского пылающего крылатого медведя. Он бросился прямо к гегемону Зимнее Пламя. Взгляд гегемона на мгновение стал испуганным. Через несколько мгновений испуг сменила злоба. Он взглянул на далекого Нина с выражением ненависти в глазах, затем взвыл: «Да, лорд Черный Север, ты тоже умрешь, ты тоже умрешь». Хруст. Огненный бог уничтожал все на своем пути с помощью своей подавляющей силы. Хотя гегемон Зимнее Пламя смог превратиться в море огня, он все же был потушен мощью демона хаоса. Ничего не осталось, кроме нескольких разбросанных сокровищ. Лазурный Демон покачал головой, когда увидел это. Черный Север, Зимнее Пламя все-таки был гегемоном. Взять его в качестве слуги было неплохой мыслью. «Я думал, что ты, в конце концов, примешь его предложение». Нин уставился на разбросанные в воздухе сокровища. «Я ненадолго задумался о том, чтобы взять его в качестве слуги, но он просто слишком противен мне, и у меня уже есть вы, трое. Лишний слуга гегемон не сделает погоды, лучше уберечь свое окружение от такой грязи. Лазурный демон потерял дар речи. Он никогда бы не подумал, что Нин откажется от слуги гегемона по такой причине. Пойдемте. Нин уже держал в голове определенные планы относительно трех царств. Сейчас гегемон Зимнее Пламя действительно мало чем бы ему помог, поскольку Нин просто не доверил бы гегемону, подобному ему, присматривать за тремя царствами. Гегемон Зимнее Пламя погиб, и его аватар погиб вместе с ним. Эта новость быстро распространилась в Альянсе 16 королевских вселенных. Гегемоны и императоры Альянса давно знали, что гегемон Зимнее Пламя попал в ловушку пламенных тоннелей. Все они подозревали, что его убил Дайлорд Черный Север, управлявший царством нефритового пламени. Они все испытывали чувство страха перед ним. Они знали, что Дайлорд Черный Север не был доброжелательным, милосердным типом, и они тайно праздновали тот факт, что они отдали свои сокровища и смогли безопасно покинуть царство нефритового пламени. Итак, гегемоны и императоры 16 королевских вселенных теперь боялись только двух людей. Первым был повелитель ветра, вторым – чудовищно талантливый Дайлорд, который приручил огненного бога, Дайлорд Черный Север. Эти два человека были достаточно сильны, чтобы даже гегемоны боялись их до смерти. Нин на самом деле не заботился о том, что происходит во внешнем мире. Он сосредоточился на совершенствовании. Он должен был придумать эти 10 техник класса Архонта как можно скорее, чтобы получить драгоценную награду, которую оставил Атарх Пробужденный. Даже Атарх считал это сокровище ценным и не подлежащим случайной передаче другим. Как сообщил дух имения, это сокровище было самым полезным сокровищем культивации во всей Хаос-вселенной. Оно было номером один в оказании помощи во время слияния Дао. Нин обязательно должен приобрести это потрясающее сокровище. Слияние Дао Омега будет невероятно трудным. Даже император смещения волн сказал, что не видит никакой надежды на то, что Нин это сделает. Но путь Дао Омега – единственный доступный путь для Нина, если он хочет возродить Юйвэй. Только на этом пути у него будет шанс превзойти Атархов и забрать фрагменты истинной души Юйвэй у первичных сущностей Хаос-вселенной. Конечно, вполне может статься, что он потерпит неудачу и погибнет, но ему все равно нужно постараться сделать все возможное. Время текло. Дворец «Огромное небо» в поместье Черного Севера. Нин сидел один в тихой медитации на вершине горы. Рядом с ним стояла горячая печь, на которой грелся бокал вина. Валун поблизости был припорошен снегом. Исконный двойник Нина пребывал в уединенной медитации на каменном возвышении Атарха, в то время как истинное тело Нина жило довольно спокойной жизнью. Это совмещение суровых тренировок с расслабленностью у многих вызывало прозрение. Таким образом он преодолел ряд узких мест. «Я наконец достиг уровня Архонта в последнем Дао, Дао Земли». Брови Нина в белой одежде были покрыты снегом. Внезапно он открыл глаза и взглянул на бокал вина, стоящий поблизости. Это вино хранилось в тепле очень долго, потому что Нин позволил себе только один глоток вина во время совершенствования Дао. Таким образом, прошли бесчисленные годы с тех пор, как он последний раз пил вино. Теперь все 10 методов разработаны. Взгляд Нина был жестким. Интересно, какое драгоценное сокровище оставил для меня Атарх Пробужденный. Том 38, глава 22. Жемчужина каменного огня в имении Лазурный цветок. Цзинин в черном сидел в позе лотоса на каменном возвышении. В этом положении неподвижно он уже провел более 10 циклов хаоса. Успех. Нин в черном вдруг открыл глаза и улыбнулся. Он взмахнул рукой, в результате чего перед ним появилось несколько нефритовых свитков. Нин заполнил каждый нефритовый свиток приемами, которые он разработал за долгие годы. Хотя в реальном мире прошло только 10 циклов хаоса, он провел здесь срок под стократным временным ускорением. Другими словами, прошло уже более 1000 циклов хаоса. Нин разработал 10 техник класса архонтов. Эти методы были основаны на его омега-дао, его сердечных иллюзиях, дао огня, воды, дао грома, дао пространства, дао формаций, дао металла, дао дерева и дао земли. В общей сложности было охвачено 10 дао. После убийства гегемона Зимнее Пламя, Нин решил работать с более простыми дао, такими, как металл, дерево и земля, чтобы он скорее приобрести в награду сокровище. Он лично хотел изучать дао времени, но судя по тому, что он провел более 200 циклов хаоса, работая над дао пространства, он почувствовал, что ему, вероятно, придется потратить еще больше времени на дао времени. В конце концов, он был культиватором меча. Поэтому он довольно легко далось с Дао Металла. В нем он совершил прорыв за 20 или около того циклов хаоса. Он был не очень талантлив в Дао Дерева, поэтому он провел более 50 циклов хаоса в нем. Что касается последнего члена пяти элементов, Земли, благодаря тому, что он уже освоил первые четыре, ему удалось завершить все за несколько десятков циклов хаоса. Всего за 90 настоящих циклов хаоса, 900 его циклов хаоса, ему на самом деле удалось создать три метода класса архонтов. Старейший, позвал Нин в черной одежде. Далекий седой старец, также сидевший в позе лотоса, медленно открыл глаза. Старейший, ты уже знаешь о моем омега-дао меча и моих иллюзиях. Вот остальные 8 методов. Нин указал на 8 свитков, парящих в воздухе позади него. Пожалуйста, взгляни на них. 8 свитков поплыли к седому старцу. Так быстро, глаза седого старца загорелись. Он немедленно уставился на 8 свитков. Проанализировав их, он кивнул. Неплохо. Ты освоил все 5 из 5 элементов, и ты на самом деле добился огромных успехов даже в Дао-формации. У тебя и вправду невероятно высокий уровень постижения Дао. По правде говоря, просто судя по тому, как быстро ты смог создать свое омега-дао меча, а затем совершить прийти к дао-лорду четвертой степени, я был уверен, что твои навыки восприятия исключительны. Однако, я все равно должен подчиняться приказам моего господина. Конечно, кивнул Нин. По правде говоря, навыки понимания тоже могут меняться. Например, даже самые талантливые новорожденные не смогут многое понять. Пережитый опыт кует тебя, как металл в кузнице. Он либо ломает тебя, либо делает тебя сильнее, крепче и талантливее. Сердце Нина было полностью сосредоточено на Дао Меча, и он испытал много потрясающих вещей, прежде чем достичь своего нынешнего высокого положения. Теперь, когда он достиг 14-й позиции Сердечного Меча, его сердце и его воля были настолько безупречны и чисты, что это позволило ему тренироваться даже быстрее, чем раньше. Ты создал 10 техник, а это значит, что я могу отдать тебе сокровище, которое оставил хозяин. Седовласый старик взмахнул рукой. Свист. Казалось, зал внезапно начал пульсировать. Появились лучи света. В самом центре комнаты появилось крошечное пространство размером с кулак. Можно было смутно разглядеть два объекта, парящих внутри него. Первый объект был совершенно круглой и гладкой жемчужиной. Он был примерно размером с яйцо и излучал бестелесные волны, которые можно было увидеть невооруженным глазом. Нин чувствовал, как в него проникают волны силы. Это заставило его почувствовать себя более расслабленным и свободным, чем когда-либо прежде. Он почувствовал себя почти как ребенок в объятиях своей матери. Это чувство было невероятно теплым и успокаивающим. Второй объект также был круглым, но он был покрыт бесчисленными линиями и рунами. «Иди сюда!» Седовласый старик взмахнул рукой, заставив оба объекта подлететь к нему. «Черный север!» Седовласый старец взглянул на Нина. «Это первое сокровище мой хозяин и атархи называли жемчужиной каменного огня. Все они считали, что оно имело естественное происхождение, порожденное хаос вселенной, и что по своей пользе это сокровище культивации номер один. Хозяин сосредоточил все свои усилия на заполнении 9 печатей хаоса. Он обнаружил, что сокровища этого типа бесценны. В результате он заплатил довольно значительную цену, чтобы убедить других атархов отдать это сокровище ему. Нин был в шоке. Значит, атарх пробужденный лично использовал это сокровище в прошлом? Позвольте мне рассказать тебе о нем больше. Седовласый старец рассмеялся. Наша история началась, когда ситхи были в расцвете сил. Они еще не начали великую войну против цивилизации культиваторов, но мой хозяин и другие уже тайно следили за ними. Однажды учитель и другие внезапно почувствовали намек на опасность, поэтому они поспешно объединили свои силы, чтобы добраться до нужного места. Они обнаружили, что ситх захватил странную каменную форму жизни, которая была полностью покрыта пламенем. Мой учитель и другие не колебались, они сразу атаковали. Ситх либо сбежал, либо погиб. Что касается каменно-огненной формы жизни, на самом деле она была на одном уровне с моим хозяином и другими атархами по своей силе. Наравне с атархами, Нин был поражен. Ситхи фактически контролируют существ такой силы. Это существо, вероятно, не было ситхом. Никто из нас не знает, где ситхи нашли эту вещь и как они умудрились взять ее под контроль, сказал седовласый старец. Учитель и его друзья потратили десятки тысяч лет, сражаясь с ним, прежде чем он был окончательно истощен и погиб. Как только странное существо из каменного огня погибло, его тело рассыпалось на части и раскрыло в себе эту жемчужину. Эта жемчужина обладает удивительными свойствами и очень полезна для тренировок культиваторов, сказал седовласый старец. Мы нашли всего два существа, которые достигли этого уровня силы. Одно из них было этим существом из каменного огня, другое было существом айсбергом. Оно также контролировалось ситхами и сражалось за них во время войны рассвета. Атархи убили обоих. Я думаю, они должны знать больше о том, откуда взялись эти существа. Они никогда не обсуждали это со мной. Не нахнул от удивления. Живые существа, которые были наравне с атархами в силе. Могли ли ситхи создать их? Спросил Нин. Не могли. Это были настоящие живые существа, ответил седовласый старец. Атарх пробужденный не предоставил никакой дополнительной информации о них? Спросил Нин. Нет. Однажды он сказал, что после уничтожения ситхов эти существа больше не появятся, сказал седовласый старец. Нин кивнул, но в его голове все же роились вопросы. Почему эти ужасающие существа больше не появляются теперь, когда ситхи исчезли? Нин тяжело вздохнул. В конце концов, он просто не посетил достаточно мест. Он не видел и части того, что видел император смещения волн, не говоря уже об атархах. Он еще слишком мало знал об огромной хаос вселенной. Эта жемчужина каменного огня теперь твоя. Седовласый старец передал ее Нину, добавив, но, конечно, тебе не разрешено давать ее другим. Если ты умрешь в будущем, она улетит обратно в поместье и будет ждать своего следующего владельца. Улетит назад, приняв жемчужину. Нин сначала почувствовал, что она довольно прохладная. Вскоре, однако, тепло его рук начало нагревать ее. Нин отправил свою божественную силу в жемчужину, чтобы исследовать ее. А, это не волшебное сокровище? Нин был удивлен. Это был обычный предмет, а не волшебное сокровище. Как он должен был привязать и использовать ее? Это природное сокровище. Все, что тебе нужно сделать, это направить в нее нить своей божественной силы, и ты сможешь ее активировать, сказал седовласый старец. В этом имении также находится тело существа из каменного огня. Если никто не будет контролировать жемчужину, она преодолеет пространство и время, вернувшись назад. Просто невероятно. Нин был в шоке. Атархи уничтожили существо из каменного огня и разбили его тело на крошечные кусочки, но жемчужина каменного огня полетела назад к разбитым кусочкам своего тела и быстро вернула его к жизни. Старик засмеялся. В конце концов, хозяину и другим пришлось уничтожить свою душу и истинную душу, прежде чем она перестала пытаться оживить себя. К настоящему моменту тело захвачено учителем и пребывает здесь в подавленном виде. Поэтому, как только ты умрешь, Черный Север, жемчужина каменного огня вернется в это место. Нин кивнул. Как только он отправил нить своей божественной мысли в жемчужину, он почувствовал, что она, похоже, стала частью его самого и стала одним целым с ним. Входи. Нин попросил жемчужину каменного огня войти в его тело. Слабое тепло распространилось по каждой части его тела, его душа и истинная душа почувствовали себя невероятно легко. Когда Нин пытался медитировать в Дао времени в таком состоянии, он сразу чувствовал, что источник мыслей протекает в его сознании. Это невероятно полезно для совершенствования. Седой старец улыбнулся. Это сокровище культивации номер один. Значит, оно, естественно, также и сокровище номер один для слияния Дао. Нин почувствовал волнение в своем сердце. Гегемон Яркий Берег и другие активно оспаривали плоды храма Алой Волны. Зачем? Потому что эти фрукты можно было использовать для изготовления духовных таблеток, которые, когда их съедали, были чрезвычайно полезны для культивации. Жемчужина каменного огня была высшим сокровищем культивации. Она использовалась самим атархом пробужденным. То же самое было верно для каменного помоста. Теперь и то, и другое было унаследовано Нином. Я уверен, ты знаешь, на что надеялся хозяин, когда оставил для тебя эти вещи. Седой старец взглянул на Нина. Я понимаю. Самым большим желанием атарха пробужденного было совершенствование девяти печатей хаоса, сказал Нин. Да, это было его величайшее сожаление. Седовласый старейшина кивнул, затем осторожно взмахнул пальцем и заставил второй летающий предмет подлететь к Нину. Нин увидел, что эта сфера была покрыта бесчисленными рунами и узорными линиями. Они текли по ее поверхности. У него сразу возникло ощущение, что это как-то связано с девятью печатями хаоса. Седовласый старец объяснил, это сердце вечности. Оно покрыто слоями рун, все они должны быть расшифрованы и поняты. Черный север, ты должен постоянно работать над решением этих рун. После того, как ты полностью освоишь все 99 слоев рун, покрывающих сердце вечности, ты достигнешь уровня мастерского понимания девяти печатей хаоса. Но решение и понимание сердца вечности просто означает, что ты достиг его уровня в одном аспекте. Седой старец посмотрел на Нина. Мой хозяин надеялся на то, что кто-то сможет улучшить эту технику до уровня Вечного Императора. Именно поэтому он назвал эту сферу сердцем вечности. Ее решение поможет тебе в слиянии Дао. Хотя помощь будет довольно маленькой, хозяин оставил последние сокровища в середине сердца вечности. Если ты сможешь полностью во всем разобраться, сокровище внутри будет твоим, а я могу заверить тебя, что оно так же ценно, как и жемчужина каменного огня. Нин чувствовал одновременно и радость, и печаль. Атарх пробужденный действительно не пожалел средств, пытаясь обеспечить то, чтобы его наследники завершили девять печатей хаоса. Он даже зашел так далеко, что запечатал сокровище в сердце вечности. Если кто-то хотел приобрести его, ему сначала пришлось бы полностью разрушить сердце вечности и достичь уровня понимания Атарха пробужденного в девяти печатях хаоса. Это действительно потребует огромных усилий. Том 38, глава 23. Разница, старейший, обратился Цзинин, могу ли я спросить, какие еще внешние сокровища существуют в хаосвилиной? Те, которые могут повлиять на слияние Дао. Успех в слиянии Дао был комбинацией двух факторов, внутреннего и внешнего. Внутренний зависел от самой личности и ее прозрением. Только если человек достигнет достаточно высокого уровня понимания, его шансы возрастут. Внешними факторами служили особые сокровища, которые улучшили бы ваши шансы. Это были такие сокровища, как каменный помост Атарха или жемчужина каменного огня. Нин пытался сделать то, что никому не удавалось. Слияние Омега-Дао. Никто в истории всей Хаос-Вселенной никогда не совершал подобных действий, поэтому ему, естественно, приходилось как совершенствовать себя, так и приобретать все внешние доступные внешние источники помощи. Таким образом его шансы на слияние Дао будут немного выше. Внешние сокровища. Седовласый старец удивленно взглянул на Нина, затем указал на каменный помост Атарха под Нином. Это служит основой имения. Хозяин потратил много усилий на его создание. Ты уже приобрел жемчужину каменного огня, которая является ядром существа, сравнимого с Атархом по своей мощи. Это были сокровища, которые сам хозяин использовал для культивации. Имея такое, какие еще внешние сокровища можно хотеть? Я понимаю, поспешно сказал Нин. Каменное возвышение Атарха и жемчужина каменного огня чрезвычайно полезны для культивации. Они дадут мне устойчивые, долгосрочные преимущества во время тренировок. То, о чем я только что говорил, это другой тип внешних сокровищ, нечто похожее на нефритовую печать моря пустоши или таблетка девяти отверстий. Это сокровища, которые могут произвести удивительный эффект на короткий промежуток времени. Седовласый старец кивнул. Многие талантливые дао-лорды создавали волшебные алтари и искали специальные духовные таблетки, готовясь к своему слиянию дао. Проглоченные духовные таблетки вызывали сильнейшую стимуляцию истинной души. Что касается нефритовой печати, она фактически позволяла провести имитацию слияния Дао. Ты идешь по пути Омега-Дао, поэтому симулирование слияния Дао будет бесполезно для тебя, ответил седовласый старец. Что касается специальных духовных таблеток, они, вероятно, даже не будут так полезны, как состояние, в котором ты обычно находишься, когда используешь каменный помост Атарха и жемчужину каменного огня. Нин сразу же спросил, нет ли еще чего-то особенного, что я мог бы использовать. Нин нашел бы все, что было ему полезно. Седовласый старик некоторое время размышлял, затем сказал, если тебе необходимо что-то еще иметь, я помню невероятное одноразовое сокровище слияния Дао, которое может мгновенно высвободить огромное количество энергии на короткий период времени. Однажды учитель вскользь упомянул о нем, назвав его одним из трех лучших сокровищ своего уровня. Глаза Нина засветились, когда он услышал это. Сокровище номер один известно, как цветок огненного облака слияния Дао. Сокровище, занимающее второе место, известно, как духовный фрукт Фимиам. Третье известен как нефрит облачного мира. Седой старец смиренно добавил, но я слышал о них только потому, что мой хозяин однажды вскользь говорил о них с другими атархами. Они не обсуждали тему подробно, поэтому я знаю о них очень мало. Но, Черный Север, все это объекты ограниченного времени. Как только вы используешь их, они исчезнут. Они даже не похожи на каменные помосты или жемчужину каменного огня. Седовласый старец покачал головой. И я припоминаю, как мой мастер однажды сказал, что эффект нефрита облачного мира длится примерно 3 месяца или около того, но этот эффект также силен, как и постоянный эффект жемчужины каменного огня. Его можно использовать только в течение 3 месяцев, а жемчужина каменного огня постоянно и может использоваться в течение длительного времени. Седовласый старец посмотрел на Нина. Найти нефрит облачного мира было бы чрезвычайно сложно. Зачем тебе это беспокойство? Нин просто молча запомнил всю информацию. Ясно, что не было никакого смысла искать сокровища третьего типа, нефрит облачного мира. Другие два, однако, стоило поискать. Все, что могло увеличить его шансы на слияние да хоть на йоту, стоило того, чтобы на это охотиться. «Старейший, куда мне пойти на поиски этих вещей?» – спросил Нин. «Понятия не имею». Седовласый старец покачал головой. «Я никогда не спрашивал хозяина о них». «О!» – Нин задумался на мгновение. В прошлом он даже никогда не слышал о духовном фрукте или цветке огненного облака. Казалось, только по-настоящему опытные фигуры мирового значения знали о них. Жаль, что он не спросил своего старшего брата смещения волн на них. Во всем альянсе 16 королевских вселенных сильнее него, возможно, был только повелитель ветра. Королевский лорд-повелитель ветра обучался и служил не одному атарху. «Черный Север, я должен предупредить тебя», — серьезно сказал седовласый старец, — «все сокровища такой редкости найти крайне сложно. Даже атархи не знают всего, что нужно знать об огромной хаос вселенной. Технологии ситхов, 2 убитых существа уровня атарха — все это является свидетельством того факта, что хаос вселенная хранит в себе много ужасающих тайн. Ты все еще просто Дао-лорд, хоть и очень сильный. Существуют некоторые действительно опасные места, которые могут даже гегемонов привести к гибели, не говоря уже о тебе. Я понимаю», — Нин кивнул. «Однако, поскольку у него был огненный бог, он чувствовал, что все же может пойти немного дальше. В конце концов, демоны хаоса славились практически неразрушимыми телами. Королевская вселенная огненный дракон – ничто иное, чем крошечная часть хаос вселенной. Лучше всего, чтобы у тебя был здоровый страх перед вселенной», – со вздохом сказал седовласый старец. «Я надеюсь, ты не станешь переоценивать себя до завершения своего слияния Дао. Если все получится, ты, вероятно, станешь гораздо более могущественным, чем даже сверхлорд. Ты сможешь пуститься в странствия по хаосу-вселенной. Только тогда ты будешь уверен, что останешься в живых». «Спасибо, старейший». Нин почувствовал, что дух имения по-прежнему беспокоится, и поэтому он быстро объяснил. «На самом деле, я уже приручил демона хаоса». Старец мгновенно потерял дар речи. «Ты что, Хаэм? Ну, тогда хватит об этом». Седовласый старец, казалось, не знал, что ответить, поэтому он сразу исчез в воздухе. В последний раз его голос отозвался эхом во втором зале. «Помни последнюю волю моего учителя, разобрать сердце вечности. Это будет очень полезно для всех цивилизаций культиваторов». «Я понимаю». Нин в черном сидел на каменном возвышении атарха, поигрывая с руническим сердцем вечности. «Атарх пробужденный». Нин взглянул на сердце вечности. «Так это твое последнее желание?» «Да, но мое единственное желание – завершить слияние Дао, а затем стать атархом». Сердце Нина было переполнено смешанными эмоциями. Его желание и желание атарха пробужденного – это были 2 разных пути. С тех пор, как они одержали победу в войне рассвета, атархи стояли на самой вершине вселенной, и им не было равных. В результате они были очень одинокими и часто искали, чем заняться. Атарх Балинь создал вечных, в то время как атарх Пробужденный посвятил свои усилия анализу 9 печатей хаоса и созданию метода совершенствования, подобного тому, что использовали ситхи.